О, привет, дедок. Ебать тебе негр. Ты что, проснулся нахуй? Ложись еще поспи. Не хочу. И больше не звони. С добрым утром. Хуль ты мне тихо-тихо. С добрым утром. Слушай, мудак, я ж ваш номер телефона знаю. Я ж не звоню вам через каждые две минуты. Какой? Я ж ваш номер телефона знаю. Какой у меня номер? Какой у тебя номер? Да. Ебучий ты корень. Кто вам, сука, сказал только мой номер-то? Вот меня что интересует, блядь. Ментовку неохота вызывать. Почему? Да потому что я не с тех, как вы, дураков. Мы же... 67 вчера же Миша ответил мне. Какой? Мудак, хуй её знает, какой, что я их знаю. Миша, Гриша, Ваня и Чапай ехали на лодке. Гриша, Миша утонул, кто остался на лодке? Чапай. Ну вот а хули ж ты тогда звонишь и звони Чапаю. О! Это Чапай. Ну так вот слушай, мудак ты, Чапаевский. Дальше. Я говорю, звони туда, куда тебе надо. Ну сюда не звони. Я милиции жду, звонок. Ты какой национальность, идиотик? Китаец. Китаец? Китайцы поумнее. В сто раз поумнее, чем ты. Они так не делают, такую покосливую. Ты чё, хочешь что-то выдавить с меня? Ты нихуя не выдавишь, ничего не получишь. Даже дулю под нос я тебе не покажу. Чего? Привет. Чтоб ты усрался. Чё? С Новым годом. Да какой Новый год? Ты чё, сдурел что ли? Да. Хорош дурью мается. Новый год. Чанга-чанга, лето круглый год. Ты слушай, ты чё доебался? Вот скажи мне, ты на один вопрос так и не отвечаешь мне. Ты чё доёбуйся сюда? Чанга-чанга, песенка. Ну я тебя спрашиваю, ты мне чанга-чанга. Чё ты доёбуйся? Давайте. Что ты доебался? Что тебе надо сюда? Звонишь и звонишь, что тебе? Я хочу вместе... Ну что, гомна тебе дать? Нет. Ну а кос, хуй ты звонишь-то? Да. Ты вот меня что интересует. Что? Ну что, что ты добиваешься? Что ты хочешь? Я хочу спеть с вами песенку. Чего? Песенку спеть. Песенку? Да нахуй ты мне срался со своими песенками. Ты петь родни... родственникам или как? Вот. По возрасту одинаковому, вот там и пей им. Что? Они же он вокруг тебя сидят, ха-ха-ха. Вот ты им и пой. Вот осел блядский. Алло. Чего гнусавишь? И шаг ебаный, блядь. Ну чего гнусавишь? Ты скажи мне, как тебя еще называть? Как вас зовут? Как хуй жуют. Санек. Какой я тебе пиздец, Санек. Ты что, дурак что ли, блядь, нахуй? Нет, не дурак. Ну а какой ж ты Санек? Как он, ну какой Санек? Саньку знаешь сколько лет? Сколько? А ты Санек. Сколько? Гомнюк ты ебучий. Нет. А? Гомнюк ты ебучий. Ты это слово понимаешь? Не смешно. Ну как не смешно? Запиши, что ты гомнюк ебучий. Ну не смешно. Ну кажешь не смешно, а ты Саньком называешь это смешно? Не смешно. Ну а кого ж ты хуй называешь тогда? Надо. Ну какого ты хуй называешь? Санька нашел ты. Какого? Ну вот такого, с кем ты разговариваешь? Как ты его называешь? Мудак ты ебучий, понял? Нет. А, неткой, неткой, дурака гонишь себя. Знаю, кто вы такой. Санек, блядь, ну надо ж тебе, ебаный ты Потап, блядь, а? Санек. Вы парашный дед. Ой, бляха, муха, а? Ну, блядь, Санек. Санек, еще и Санек. Как у тебя язык, сука, блядь, не отсохнет, нахуй. Господь Боже ж тебя накажет за это. Зачем? Ну-ка, зачем? Что ты привязался старому человеку? Что ты требуешь от него? Это вы ко мне? Гондон паршивый, блядь. Угу. Гондон паршивый. Ничего что себе. Ты хочешь от старого человека? Ну что ты хочешь от старого человека? Печенье. Фу, ебаный в рот, нахуй. Что еще хотел сказать? Мудак ты ебучий. Вы парашный дед. Ну что ты еще хотел сказать? Я знаю, как вас зовут. Ну что? Ты знаешь. Как? Ты знаешь, значит не звони, если знаешь. Я даже знать тебя не хочу. Видеть тебя не хочу. Почему? Каин ты ебучий. Знаешь, кто такой Каин был? Каин? Ага. Молит вот возьми да прочитай. Что? Энциклопедию старой жизни. Кто такой Каин был. А вас... Вот ты на него похож. Гондон паршивый. Пошел вон. Да. Привет. Чего привет? Ты говори четко, что тебе надо? Мы же договорились, что тебе надо. Ничего, значит, положи трубку. Да. Расскажите мне секрет ебучего корня. Ну что тебе надо, ты мне скажи. Что ты привязался? Я жду звонка, а ты мешаешь и мешаешь, как гондон порванный. На невры хочешь действовать? Вам привет. Да не получится, я ж тебе сказал. На невры ты не получится действовать у тебя. Гондон ты паршивый. Чего? Салям. Какой нахуй салям? Санайнарум педает до сека. Он назоми мас. Халарничек. Я же тебе сказал на русском языке. Включи радио и слушай. Для тебя передача хорошая. Хватчики звонят. Интересный ты пацан, елки-палки. Готов. Я же тебе сказал, радио он включи, хорошая для тебя у передача. Нет, у меня нет его. Ну ты что, русского языка не понимаешь, что ли? Нет. Тебе на немецком надо? Да. Mein lieber Gyuri, gefickte Schnell, пошел нахуй. А мексикано? На пасаран, ты знаешь, что такое? Что? Ну да, ты же если такой грамотный, то говори, на пасаран, что? Это... Пошел нахуй, не видал? Нет. Ну так вот, значит иди да посмотри. Меня смех берет. Тебе делать нехуй, да? Мишка, плюшевый Мишка, ага. Тебе делать нечего, да? Куда ты пошел? Нет, тебе делать нечего. Вот ты звонишь, нашел старика. Ты меня никогда ничем ты не убьешь. Почему? Ну хорош, хорош. Я хорош. Я сказал хорош, ебена ваш. Да. Ну что ты говори? Че надо? Сникерс будешь? Ну что тебе надо? Сникерс. Сникерс. Хуикерс. Ешь ее на здоровье. Перестань дрочиться. На телефон? Ну ты что, русского языка не понимаешь? Песню споем. Я тебе говорю, русского языка не понимаешь? Ты ни одной песни не знаешь. Знаю. Которых я знаю. Знаю. Да где ты знаешь? Знаешь. Я говорю, перестань дрочиться. Ты понял меня?